Глава 12. Дети оживленно болтали у сарая. Доминик стал героем дня. Он был старше Вильяма и Никласа почти на 4 года, поэтому они смотрели на него снизу вверх, почти как на взрослого. Это удивляло его, но неловкости он не испытывал. Доминик был красивым и довольно смуглым. Это подчеркивало его сходство с некоторыми представителями людей льда. К тому же в его жилах текла французская кровь, что делало его еще более интересным в глазах младших кузенов. Вильяма, бледная и рыжая, в будущем наверняка станет красавицей. Светлая кожа сильно выделяла ее среди родственников. Но при всей своей фарфоровой белизне она явно не была нежной. Ей отчаянно хотелось произвести впечатление на Доминика, и она явно с этим перебарщивала. Перекрикивая и перебивая брата, она стремилась все время быть в центре внимания. Никлас сильно напоминал Тарьея. Раскосые глаза с золотыми искорками, высокие скулы, мягкая улыбка. Никлас был нежным, теплым и тихим мальчиком, но в нем чувствовалась скрытая сила, дремлющий до времени вулкан. Добросердечный, искренний Доминик готов был любить всех. Его детство тоже нельзя было назвать простым. Отец был на войне, а материнская забота носила почти истерический характер. За его внешним спокойствием таилась тревога. Сверхчувствительность Доминика доставляла множество неудобств ему самому. Слышать все, что думают и чувствуют вокруг, иногда означает не слышать себя. «Мы избранные», оглядывая на Доминика, сказала Вильяма, не подозревая, что повторяет это слово вслед за Колгримом. «Те, у кого желтые глаза, особенные. Вот у Никласа очень теплые руки. Однажды я ударилась локтем, он обхватил его руками, и боль сразу же исчезла. Почти». Доминик с удивлением посмотрел на Никласа. «Это правда?» Никлас кивнул. «Я не знаю, как это получается, но так оно и есть. Это забавно». «А ты, Доминик?» — нетерпеливо спросила Вильяма. «Ты что-нибудь умеешь?» Доминик на мгновение задумался. «Пожалуй, да, могу. Подумай о чем-нибудь, Вильяма. Это должен быть предмет. Представь его, представь, что он тебе очень нужен. А я угадаю, что это». «Врешь! А ты попробуй!» Вильяма сконцентрировалась и крепко зажмурила глаза. Она напрягла плечи, сжала кулаки и поджала пальцы ног. Она думала о куске бисквита, который был спрятан в кармане ее передника. Доминик закрыл глаза. «Он квадратный, маленький и светло-коричневый. Его можно есть. И он очень вкусный, он спрятан в темном месте, и ты его украла!» Вильяма кивнула, не разжимая век. Никлас смотрел на них, его глаза округлялись все больше и больше. «Этот предмет находится где-то близко», — продолжил Доминик. «Я думаю, это бисквит, и он у тебя в кармане». Вильяма открыла глаза и выдохнула. «Это потрясающе!» — торжественно сказала она, доставая краденое угощение из кармана. «Ты великолепен!» Доминик улыбнулся. В их компании он не нервничал и не стеснялся. «А что умеешь ты?» «Ну, я...» Вильяма взмахнул руками. «Я могу многое. Хожу по воде, превращая воду в вино, становлюсь невидимым». «Правда, что ли?» Она слегка сгорбилась. «Нет, на самом деле я ничего не умею», — смущенно ответила она. «Пока. Но когда вырасту, смогу многое. Только подумай, что мы сможем делать втроем. Доминик и Никлас. Доминиклас, буду звать вас так ради экономии времени». «Девчонки топят Тристана в бочке», — сказал Никлас. «Нет, они просто хотят искупать его». «Но ведь сейчас ранняя весна, он простудится и умрет. Надо отнять его у них. Хотя ладно, вон бежит его мама. Ну и переполох, хихикнула Виллема. Тристан был спасен, а Лена и Ирмелин получили хороший нагоняй. Дети у сарая не чувствовали угрызений совести, глядя на это, и им не в чем было себя винить. Они лишь хихикали и чуть-чуть злорадствовали. Все ушли в дом, и Виллема сказала, сияя глазами: «Я с нетерпением жду, когда стану взрослой». «Я тоже», — сказал Никлас. «Только представь, как весело нам будет. Мы сможем дурить людей и делать все, что пожелаем». «Давай начнем прямо сейчас», — предложила Виллема. «Нет, они не должны знать, что мы умеем творить магию. Детям всегда все запрещают». «Сначала придется подучиться. И тогда мы им покажем. О, как же я хочу повзрослеть и побыстрее!» «Я тоже!» Доминик ничего не сказал. Он подумал об отце, и большая черная рука сжала его сердце. Вторую половину дня Микаэль провел с Аарой, который рассказывал ему истории своей долгой жизни. «Подожди минутку, дедушка», — сказал Микаэль. «Как ты думаешь, в доме найдется что-нибудь, на чем я мог бы все это записать? Это так интересно, я боюсь, что потом детали забудутся». Ары был приятно удивлен. «Думаю, Матильда сможет найти для тебя какую-нибудь бумагу. Может быть, что-то осталось от запасов Силье, моей матери. Но ты не успеешь записать. Ведь я говорю довольно быстро. Давай сделаем так. Я буду записывать ключевые слова, а потом вечером или завтра перепишу все подробно. Хочу, чтобы твои истории сохранились надолго». «Что ж, давай попробуем». Микаэль пошел искать бумагу, и Андреас дал ему несколько листов из прошлогодней тетради для записи расходов. На них вполне можно было писать. Ары дышал с большим трудом. Микаэль разложил подушки так, чтобы ему было удобно, и они со стариком провели приятный день. Когда настала пора ужинать, у Микаэля уже сводило от напряжения пальцы. Ночью у Микаэля снова случился приступ. Доминик сидел у кровати отца и плакал, не в силах помочь. Микаэль пришел в себя, увидел его и прошептал: «Прости, сынок, что напугал тебя. Папа, пожалуйста, никогда больше не говори этих слов. Прошу, ради меня». «А что я говорил?» «Ты сказал: пожалуйста, позволь мне умереть. Это единственное, чего я желаю. Я хочу отдохнуть, обрести покой». «Я сказал это? Не обращай внимания, Доминик. Это просто бред, худшая часть приступа. Я сам не знаю, что говорю, когда со мной это происходит». «Что у тебя болит? Голова?» «Нет, душа. Но я не знаю, где она находится. Во время приступа я вижу то, чего нет, и разговариваю с ним». «А что ты видишь? Или кого?» Мальчик смотрел расстроенно и серьезно. Микаэль знал, что рассказывать об этом ребенку неправильно, но он также понимал, что не может отмахнуться от сына. Доминику нелегко жить с неопределенностью. «Что-то пытается овладеть мной», — нерешительно начал он. «Долгое время оно пряталось в тумане, а теперь подходит ближе. Я нахожусь в пустоте, в пограничной зоне. Темное нечто подходит все ближе, и я начинаю различать его контуры. То, что я вижу, манит и пугает меня одновременно. Как будто внутри этой тьмы есть свет, покой и радость. И мне никак не спрятаться от этого. Теперь у меня только один выход». Доминик крепко сжал руку отца. «Я помогу тебе, пап», — сказал Доминик, вытирая слезы. «Я сильный. Спасибо, что рассказал. Мне было так страшно. Но я не осмеливался спросить». «И ты все еще боишься?» «Да, больше, чем раньше. Эта тьма внушает тебе, что там, за гранью, хорошо и чудесно, но не верь этому. Она соблазняет тебя, но на самом деле хочет погубить. Я буду бороться за тебя. Не отдам ей. Ты нужен мне здесь. Спасибо тебе. Ты мой самый дорогой друг. Спасибо, родной любимый мальчик. Микаэль притянул Доминика к себе. Он забрался к нему под одеяло. Положив руку под голову отца, он заснул. А Микаэль еще долго лежал без сна. Горькие слезы текли по его щекам. Он не мог оставить сына, но и сопротивляться тоже не мог. У него больше не было сил. Он хотел только одного, чтобы ему позволили сдаться. Танкреда Паладина вызвали в ставку армии его величества короля Фредерика III в Экерсхюсе. Он должен был принять на себя ответственность за шведских военнопленных в Норвегии, которые попали в Экерсхюс после сражения на границе. Танкред разговаривал с норвежским офицером во дворе королевской резиденции, где была построена колонна пленных, которых намеревались освободить. «Почему вы в Норвегии, майор Паладин?» — спросил норвежец. «Я навещаю своих родственников в Гростенсхольме». «Что вы говорите?» Норвежец был удивлен. Паладины были хорошо известны среди датской знати, но никто не знал, что у этой семьи есть родственники в Норвегии. Танкред объяснил. «Баронесса Мейден из Гростенсхольма, моя бабушка. Она урожденная линд из людей льда. Моя родня в основном принадлежит этой ветви». Один из шведских заключенных услышал его слова. Поколебавшись, он подошел ближе. «Извините, вы, кажется, сказали линд из людей льда?» «Да», — коротко ответил Танкред. «Когда-то я знал одного линда из людей льда. Это было несколько лет назад. Он был офицером шведской армии в Ливонии». «Это Микаэль», — улыбнулся Танкред. «Он сейчас здесь. Я говорил с ним сегодня утром». «В самом деле, я часто задавался вопросом, как все обернулось для него. При последней нашей встрече он был ужасно болен. Я никогда не видел, чтобы кого-то так ломало». Танкред заинтересовался. «Пожалуйста, расскажите, что с ним тогда случилось? Откуда взялся этот нервный срыв? Нам трудно понять, что с ним не так, и мы очень обеспокоены». Они извинились перед норвежским офицером и направились к крепостному валу. «Конечно, мы вначале думали, что он сошел с ума», — начал бывший военнопленный. «Невозможно, отчасти так оно и было. Он что-то бормотал о старом поместье и о том, что мы должны поехать туда и помочь владельцу против каких-то разбойников. Затем нас действительно отправили туда, как раз перед тем, как мы должны были отправиться в Польшу. В этом поместье действительно творилось что-то странное. Пожалуйста, расскажите, мне очень интересно». Военнопленный рассказал о своем визите в поместье. Танкред слушал и беспокоился все больше. Когда человек закончил, маркиз Паладин воскликнул: «Поедемте со мной в Гростенсхольм. Я позабочусь о том, чтобы вам дали разрешение передвигаться по Норвежскому королевству. Микаэль должен это услышать». Однако в тот день они не попали на Липовую аллею. У Танкреда было много других дел, поэтому он не смог быстро покинуть Акерсхюс. Шведский офицер, в свою очередь, хотел как можно скорее вернуться домой в Швецию. Танкред нервничал, и у него были для этого все основания. В тот же день Микаэль посетил Гростенсхольм и Элистранд. Он слегка переел, потому что не мог отказаться от праздничной трапезы в обоих домах, не мог обидеть гостеприимных и щедрых хозяев. Он долго беседовал со всеми и кое-что записывал. У них уже давно не было такого благодарного слушателя, и всем хотелось многое ему рассказать. А истории с ними случались просто фантастические. Микаэль узнал о том, что Калеб и Матес в детстве были пленниками на руднике Конгсберга, а Танкред пережил страшные приключения в Ютландии, как Хильде встретилась с оборотнем, узнал историю Ирии и Тарльда, и как Александр участвовал в 30-летней войне. Но большую часть истории ему поведала Лив. Ей исполнилось 77 лет, она прожила долгую жизнь. «Интересно, что ты все это записываешь, Микаэль. Моя мать, Силье, вела дневник, но когда они с отцом умерли, я была так поглощена горем, что потеряла его, даже не успела прочитать его. Иногда ходишь с чем-то в руке, положишь где-нибудь, а потом забудешь». Микаэль кивнул. Он знал, что она имела в виду. «Теперь он утрачен навсегда», — вздохнул Лив. «Наверное, кто-то его случайно выбросил. Очень жаль. Вот почему я так рада, что ты все записываешь». «Мне это нравится», — сказал Микаэль, в глазах которого появился блеск. «Лучше всех ваши и дедушкины рассказы, потому что вы помните тех, кого мы не застали». Лив кивнула. «Матиас дал мне хорошие бумаги», — с энтузиазмом продолжал Микаэль. «Я планирую сегодня же переписать все начисто, пока не забыл детали». «Замечательно». «Хорошо, что ты нашел занятие по душе. Нет лучшего лекарства для убитой горем души». Но Микаэль не успел. Вечером самочувствие Ары ухудшилось. Радость и волнение от приезда Микаэля оказались для него непосильными. «Кажется, конец уже близок», — сказал Брандт, незаметно смахивая скупую слезу. «Неужели ничего нельзя сделать?» — спросил Микаэль. «Боюсь, что уже нет. Матиас все это время старался как мог. И даже малыш Никлас прикладывал к прадедушке свои маленькие ручки, но внутри него все изломано. Матиас считает чудом то, что он вообще смог прожить так долго. Мы думаем это потому, что он так отчаянно надеялся, что приедешь ты. У него невероятная сила воли. Тебя как будто послали ему небеса». «Слава Богу, что Доминик так быстро отреагировал. Сегодня я буду дежурить у дедушки, дядя Брандт». «Посиди, если чувствуешь в себе силы. Он будет счастлив. Никлас может спать в одной комнате с Домиником, чтобы мальчик не скучал». Микаэль улыбнулся. Уверен, что они не будут возражать. Микаэль лежал, прислушиваясь к прерывистому дыханию деда. Ары знал, что внук рядом, но не мог ничего сказать. Время от времени он открывал глаза, радуясь его присутствию. Микаэль не спал. Он слышал, как часы в холле отбивали час за часом. Дедушка заснул или потерял сознание. Внезапно Микаэль почувствовал укол ревности. Его дед счастлив. Он обрел покой, которого он, Микаэль, обрести не может. Какая странная мысль. Кстати, откуда она взялась? Минуту назад он чувствовал только печаль. Затем к нему подкралась тревога. «Нет», — прошептал Микаэль, — «не сейчас, только не сейчас, мне не справиться». Он знал, что силы его на исходе, долго сопротивляться не получится. «Доминик, мой сын, Доминик!» В отчаянии он попытался сосредоточиться на любимом сыне. Бесполезно было думать об Аннет. От мысли о ней делалось только хуже, но Доминик... «Я нужен моему сыну. Он нужен мне. Я люблю его. Разве этого недостаточно, чтобы...» Но мысли о сыне уже не помогали. Ничто больше не удерживало его на этом свете. Он дошел до конца своей собственной, личной Виа Долороза, дороги боли и страданий. Приближалась тьма, бесконечная вселенская тьма. Микаэль вышел в пустую гостиную, чтобы не беспокоить деда. Туманная тьма теперь стала беспросветной, она заполнила всю пустоту этого мира. В глубине этой тьмы таилось нечто неизвестное. Оно искушало и манило его, искушало и манило. Микаэль упал на колени, приступ оказался настолько сильным, что он не смог встать. «Доминик! Кто такой Доминик? Имя, слово, ничего больше. То, к чему он теперь стремился, вдруг открылось перед ним во всей красе. Темнота и туман исчезли. Он очутился среди чудесного пейзажа в ярких красках. Звучала райская музыка. Было так красиво, что у него перехватило дыхание. Доминик лежал в своей комнате, едва сдерживая слезы. Никлас был рядом. Они перешептывались друг с другом до тех пор, пока тот не уснул. Доминик же чувствовал себя подавленным и растерянным. «Мне следовало остаться с отцом. Я нужен ему. Когда он один, ему становится так грустно», — думал Доминик. «Папа не должен грустить, это нехорошо. Я не знаю, почему, но это плохо для него. Прадедушка сейчас с ним, так что он не совсем один, но папа не справится без меня. Я не знаю, что это значит, мне так больно. Папа, мой милый папа, мне не разрешают туда входить». Микаэль проснулся. Он лежал на полу, без сил, не способный пошевелиться. Он еще долго лежал так, а затем с большим трудом поднялся. Тьма победила. Борьба окончена. Теперь он знал, что ему нужно делать. Еще немного, и он навсегда окажется в том чудесном месте, которое он только что увидел. Там красота, там свет, там покой. Он вытащил из кармана маленький пузырек с порошком. Он держал его в кармане уже некоторое время, но не хотел в этом признаваться. Пузырек вроде бы был, а вроде бы его и не было. Однажды он не смог нащупать флакон через рубашку, и им овладело дикое сумасшедшее беспокойство. Когда он нашел его, ведь он никуда не делся, то почувствовал такое облегчение, от которого у него подкосились колени. Теперь он достал его, нашел на кухне чашку воды, проглотил и запил. Все. Дело сделано. Наконец-то. Микаэль закрыл глаза и медленно выдохнул. На него снизошел фантастический, невероятный покой. Доминик? Он не знал никого с таким именем. Он тихо вошел в спальню своего деда, лег рядом со стариком на широкую двуспальную кровать. Аре ненадолго очнулся. Микаэль взял его за руку. Старик снова заснул с расслабленной улыбкой на лице. После всех этих долгих лет его горячо любимый потерянный внук был рядом. Прямо рядом с ним. Сквозь забытье Микаэль услышал снаружи хруст, за которым последовал оглушительный удар. Доминик, который наконец-то заснул у себя в комнате, вскочил на кровати. «Это упала старая липа на аллее», — подумал мальчик и снова заснул.